Глава 29. Люди убежища принялись в срочном порядке наводить порядок в подземном бункере под бастионом, а также освобождать к нему проходы. Впоследствии решили немного расширить его на случай, если местным не хватит места, благо у убежища было много бездействующих магов земли. Соломон же не мог в текущий момент отправить войска на подмогу. Все они вели тяжелый бой против лягушек. Все, что было доступно, это сотня бойцов, которые были при Сергее. Потому было принято решение защищать лишь бастион. Однако имелся шанс, что монстры не прорвутся. Все же босс не знал, что творится на стене и за ней. Но он решил не рисковать местным населением, потому как гарантированно окажется виноватым, и при переговорах с местным правительством ему это припомнят. Тем временем на стене. «Командир, поступил радиосигнал! Экспедиционные силы потерпели поражение и возвращаются!» В кабинет начальника участка стены номер 29 ворвался молодой солдат, чей кабинет был соседним. «Бесы, знали же, что так и будет. Все в один голос говорили, что это самоубийство, но нет. А, идиоты!» – бушевал начальник, раскидывая мебель и бумаги. Это был среднего роста мужчина, который имел гладко выбритое лицо, аккуратную прическу и мешки от недосыпа под глазами. Последние несколько дней он не спал, опасаясь, что все так и будет. В итоге все его предчувствия избылись. «Все, я успокоился. Говори», — сказал командир и сел в удобное кресло. «Пару минут назад они вошли в зону радиосвязи и, в общем, это полный разгром. Уцелевшие несутся к саду, ведя за собой стаю». С нерешительностью в голосе доложил парень. Он был очень напуган. «Ведут? Ублюдок, я так и знал. Поперся же этот козел в экспедицию!» Взорвался командир. «Но нельзя же так о первом принце», — тихо сказал парень, боясь, что их всех повесят из-за оскорбления королевской особы. «По уставу они должны были все сдохнуть, но не допустить, чтобы стая добралась до сада. Ты знаешь, что будет? Будет вторжение. Если твари окажется достаточно много, они смогут передать сигнал своей главной херне, и сюда придет вся бесовская стая. Ты сдохнешь, я сдохну, сотни тысяч человек сдохнут!» — кричал командир. Паренек же мигом взмок. «Но ближайшие врата в двух участках», — пробормотал он. «Идиот! Вторжение охватывает от 5 до 10 участков. А кого наш будущий король-имбецил спровоцировал, я не знаю, но могу предположить, что 10 участками не ограничится». Ударив по столу, рявкнул командир. «Но что делать?» – запаниковал солдат. «Сражаться, вот что делать, и молиться, что справимся». Вскоре по всему участку стены, как и в Феоде, раздался сигнал тревоги, предупреждающий о вторжении. Из-за паранойи командира войска уже 3 дня были в полной готовности, потому стоило прогреметь тревоги, как из настенных сооружений по рельсам покатились пушки на вагонетках, сотни пушек. За ними вагонетки с боеприпасами и снаряжением. Орудия размещали на специальных позициях и вагонеткой уезжали за следующей пушкой. Пехота же занимала позиции в специальных амбразурах на стене, позволяющих стрелять по тварям, что будут карабкаться вверх. Другие привозили боеприпасы и устанавливали их в специальной выемке в стене. Суеты было много, как и людей. Бойцы еще не знали, что все плохо, потому действовали по отработанной схеме. Оперативно занимались многочисленные боевые бастионы, расположенные на стене. Они слегка выпирали вперед, позволяя солдатам внутри атаковать тварей, карабкающихся по стене из безопасного места. Также эти бастионы разместят в себе пехоту, что отступит, если твари все-таки заберутся на стену. Они крепкие и рассчитаны на оборону от пытающихся проникнуть внутрь лесных монстров. Но самыми мощными и крепкими были бастионы, располагающиеся на пересечениях стен, разделяющих феоды и военные участки. Время тянулось мучительно. Люди с тревогой всматривались в лес, до которого был какой-то километр. Дьявольский лес был действительно велик. Ведь даже смотря со стены, чья высота 300 метров, они не видели вершин деревьев, и это лишь молодой лес. В более старых его участках нередки деревья высотой до небес. По крайней мере, так писалось в сказках и историях. «Я не понял, где зенитки?» – прорычал командир, инспектирующий оборону. «Но разрешение не поступало», – ответил один из командующих. «Срал я на разрешение, чтобы зенитки стояли уже через 5 минут. Или ты хочешь, чтобы всю пехоту на части разорвали эти крысы летающие? Или думаешь, что мы их не спровоцируем?» Схватив за шкирку офицера, прорычал командир. «Нет, сейчас все сделаем». Вскоре на стене появилось множество тяжелых вагонеток с установленными на них спаренными зенитными пулеметами. Боеприпасов к ним привезли много, потому как у командира разыгралась паранойя. И вот вскоре пришло сообщение, что остатки экспедиционных сил успешно вернулись в сад, и началось сражение со стаей, что люди, конечно же, выигрывали, все же твари там было всего 5000. «Да, мобилизовал. Да, объявил тревогу. Да, использую зенитки. Нет, я не сбрендил». «Послушай ты, кретин, крыса тыловая, 100 лет без полномасштабного вторжения совсем вас расслабило, да? Так вот, идиот, почитай мемуары Годвина Шерса, там точь-в-точь опис... На***ди, я не отстранен от командования!» Командир отключил устройство связи, а в штабе в это время один офицер чуть ли не с пеной изо рта поднимал всех на уши, требуя кары. Но мужчину это не волновало, ведь вскоре он умрет, все его люди умрут. Сад, конечно же, устоит, но десяток другой феодов вырежут подчистую. Собственно, для этого они здесь и расположены, чтобы отвлечь на себя твари, позволив войскам людей перегруппироваться. Прошло 10 минут, начали поступать сообщения, что сражение затягивается, а из леса выходило все больше тварей. Вскоре бой охватил и 2 соседних феода, а еще через 20 минут. «Вот они!» Грустно вздохнув, произнес командир. «Пушки, атакуем по готовности, снарядов не жалеем!» Загрохотали орудия, и километровый участок от стены до леса заполонили взрывы сотен орудий, разрывая на части множество тварей, что словно цунами, вырвавшееся из леса. «Вторжение! Это и правда вторжение!» – прокричал паникующий солдат. Впрочем, паниковали все. Тварей было невероятное количество, и, несмотря на плотный огонь, они уверенно прорывались к стене. Не прошло много времени, как твари принялись взбираться на стену, закрывая ее своими телами, словно мох дерева, только со скоростью около 10 км/ч. По ним тут же начали палить стрелки на стенах, и тела твари посыпались вниз. Скорость атакующих замедлилась, но не более. «Зажигательные бомбы!» – по рации приказал командир. «Но не рано ли? По уставу их надо использовать, когда враг добрался до середины стены», – возразил один из офицеров. «Заткни свой рот и выполняй, а если не сдохнешь в этом вторжении, то перечитай устав, кретин!» рявкнул командир. Вскоре бойцы начали загружать черные шары размером с крупный арбуз в специальное отверстие в полу. Шары нужно было размещать правильно, или не сработает зажигательный механизм, потому занимались этим лишь специально подготовленные люди. На каждой позиции было по 3 отверстия. Одно отправляло шар в полет на 5 метров от стены, второе на 10, а третье на 15. Также с помощью рычагов можно было настроить время взрыва. Раздались команды офицеров, и сотни черных шаров выкатились из дыр в стенах, отлетая от нее на 10 метров, после чего понеслись к земле. Но не долетая 10 метров, они взрывались, обрушивая на твари напалм, заставляя их реветь от пламени, что пожирало их плоть. Но твари продолжали карабкаться по стене и, несмотря на все усилия людей, неумолимо приближались к вершине. «Орудие заклинило! Инженер, сюда! Срочно!» — кричал солдат, что находится на небольшом выступе. Под ним была дыра, куда направлен пулемет, установленный на треногу. Вокруг бойца было множество ящиков с боеприпасами. Из одного такого тянулась патронная лента к пулемету. «Мой тоже заклинил!» — прокричал паникующий боец, чья позиция была метрах в пяти от первого кричавшего. Во втором из семи секторов участка стены 29 начали массово выходить из строя пулеметы. Их тут же принялись чинить, однако этого промедления хватило, чтобы твари начали прорываться, и вскоре первое чудище забралось на стену. Однако его тут же расстреляли из автоматов, только вот вскоре показалось второе, третье. 5 минут, и вся стена была заполнена ими. Следуя уставу, солдаты принялись отступать в бастионы, но в этот момент нечто необычное в больших количествах поднялось в небо со стороны замка Феодала. «Матерь Божья!» Пробормотал один из солдат, наблюдая с полсотни, может, больше летающих объектов. Они пролетели высоко над стеной и обрушились на твари в километровом участке от стены до леса, создавая мощнейшие взрывы. Солдаты недоумевали, и кто-то предложил, что это какое-то оружие древних, и феодал потратил последние запасы. Но не прошло и 2 минут, как вновь появились эти объекты. «Мы хоть кого-нибудь убили?» — поинтересовался пироманьяк. «Надеюсь, эти ракеты стоят как...» — ответил Сергей и замолчал. «Лучше тебе не знать». Армия убежища начала атаку сразу, как люди увидели прорыв на стене. Сложно было не заметить тысячи тварей, спускающихся по стене в город. «Босс, все гражданские эвакуированы!» — доложил прибежавший боец. Реактивная система залпового огня в количестве 5 штук вместе с горсткой людей расположилась в саду перед бастионом. Оттуда было удобнее всего атаковать. «Хорошо. А как дела с ловушками?» — поинтересовался босс. «Закончено лишь на 20%. Не хватает людей». «Понятно. Тогда еще 2 залпа и закругляемся», — сказал мужчина и бросил взгляд на загружающих ракеты бойцов. «Денег они спускают море, а есть ли эффект, никто не знает». Вскоре РСЗО отстрелялись и были перенесены в убежище, а люди заняли позиции на крыше бастиона. Но твари не спешили. Они, казалось, не могли пройти мимо домов и не разрушить их. «Вижу цель. Примерно 3 метра в длину, 1,5 в высоту, мощные лапы и на вид крепкая шкура зеленого цвета. Существо что-то среднее между ящерицей и волком. Вижу пулевые ранения, но, похоже, раны их не шибко беспокоят», — доложил разведчик с глазом ястреба 3-го уровня и зорким глазом 1-го. «Атакуем по готовности», — скомандовал босс, что уже сам был готов к бою. Ему не терпелось испытать кару в бою. Вскоре появились они. 100 тварей мчались к замку Феодала. Раздались взрывы. Чудища подрывались на минах и ловушках. Сергей не знал, сколько их будет, потому решил подстраховаться. Монстры с легкостью преодолели 10-метровую крепостную стену и проникли на территорию замка, но тут же начали замертво падать. АК-15 и пулеметы из УМАК нещадно шпиговали врагов свинцом. «Вы убили Горру 1-го уровня и получаете 3 опыта». Сергей пристрелил одну из тварей и разочаровался. Он думал, что это будет зверомутант, а оказалась разумная тварь. Награда с них как с лягушек, потому и расстроился. Твари неслись, как бешеные, не обращая внимания на трупы и ранения, но вскоре на них обрушились взрывные стрелы, разрывая тело Горро на части. Первая волна была легко отражена, но остальные твари как-то узнали, что добыча находится в замке Феодала, и, бросив крушить город, помчались к нему. Прошло каких-то 5 минут, а все мины и ловушки были подорваны. Бастион же окружили со всех сторон. Гору ломились в мощные металлические ворота, но большая часть пыталась забраться по стенам бастиона. Но ничего не получалось. Шквал пуль был таков, что твари едва приближались к стене, оставляя у ее подножия свою мертвую тушку, создавая холмы. Черная стрела упала с неба, и среди гор образовался черный купол. Прошла пара мгновений, и на его месте остались лишь 1,5 десятка замерзших тел. Но долго они не простояли. Почти сразу же статуи были снесены своими сородичами и расколоты на сотни частей. Рейн без остановки поливала твари стрелами, создавая лес из статуй, но это был словно комариный укус для быка. Напор возрастал каждую минуту, как и гора трупов под стенами крепости. Ворота уже давно были засыпаны телами, а твари продолжали карабкаться по стенам, впиваясь когтями в железобетон. «Жги!» — приказал босс, и пироманьяк вместе с 6 магами огня возвел кольцо огня вокруг бастиона. Но не слишком близко к нему, иначе они повредили бы стены, и не слишком высокую, дабы стрелки и лучники могли вести огонь. Увидев огонь, чудища озверели и принялись забрасывать его телами, стремясь потушить. Однако это было магическое пламя, и оно не потухнет, пока у магов есть манна. Только вот расходовалась она с бешеной скоростью. Людям приходилось без конца использовать накопители и ядра. Одно хорошо. Поголовье твари сокращалось очень быстро. «Босс, поток твари со стены прекратился», — подметил разведчик. «Похоже, они там справляются. Продолжаем», — приказал довольный мужчина. Тем временем солдаты возвратили себе стену, потому как ракетный обстрел существенно сократил поголовье тварей. И защитники смогли перегруппироваться, а также получить подкрепление. Единственное, что все орудийные установки были нещадно разрушены, но и их заменили. Однако вскоре появилась другая напасть. «Крысы летят! ПВО, готовься!» Скомандовал командир участка 29. Из леса поднялось черное облако, что направлялось к стене, и, по предположению командира, оно заденет минимум 7 участков, включая этот. «Метатели, максимальная частота огненных бомб. Закидайте их так, чтобы пехота смогла переключиться на воздух». Вскоре более 1,000 спаренных пулеметных орудий открыли огонь по облаку, которому до стены оставалось около 1,5 километра. Это было очень расточительно, потому как боеприпасы для данного орудия были в дефиците и очень дороги в производстве. Но командир понимал, что мертвым патроны не нужны. С неба на спины Горро посыпались трупы и раненые твари, что были примерно 1 метр ростом и размахом крыла в 2. Новые существа были черными, имели тела, похожие на крысиные, только лапы мощнее, крохотный розовый хвост и крылья, что росли из спины. И тело, и крылья были покрыты мехом, потому как живут они на кроне великих деревьев, где весьма холодно. Скорострельность зениток была такова, что, показалось, лучи бьют со стены, рассекая облако на части, вызывая черный дождь. Еда, падающая с небес, привлекла Горру, потому те немного снизили напор, и люди выдохнули. Но лишь в 29-м районе. Остальные не ожидали появления крыс и начали выводить зенитные орудия, лишь когда летающие твари были обнаружены. И, конечно же, не успели вовремя. «Босс, с неба твари летят!» — подметил разведчик. «Дьявол, даже дышаться не дают!» — проворчал Сергей. Они только-только добили последних гор и принялись за уборку, как новая напасть. Мужчина с помощью мага воздуха спрыгнул на землю и вместе с кучкой бойцов расчистил участок недалеко от бастиона. Следом он установил осадный барьер и 3 зенитные самоходные установки «Шилка». К сожалению, на оставшиеся 2 не было экипажа. Они в качестве стрелков воевали с лягушками. Бойцы заняли свою технику и активировали штурмовой колпак. Осадный барьер, конечно, штука хорошая, но от медленно двигающихся целей не защитит. Его поставили лишь на случай бомбардировки трупами. Пока люди спешно налаживали противовоздушную оборону, черное облако накрыло половину города. Летающие крысы искали жертв, потому крушили город, врываясь чуть ли не в каждый дом.